Глава 18. На площади Света пробивалась сквозь толпу. За одну руку она тащила меня, за вторую стужу, которая так и держала несъеденное мороженое. А на помосте уже выстроилась группа из 5 мужчин, среди которых я, к удивлению своему, увидела Серегу. В той же футболке с сердечками и драных штанах. Те, кажется, опустились еще ниже, грозя вовсе свалиться к коленям. «А он, к слову, довольно известный эксперт», — отозвалась Свята, предваряя мой вопрос. «Правда, больше стариной всякой интересуется. Кажется, даже монографию написал. Что-то там по живописи 15 века или 16-го. Ну да, кому это интересно, в отличие от сплетен. А Блок? А что Блок? Блок у него для души. Кстати, там писать стали, что тебе подсуживают, прикинь». Я подавила вздох и огляделась. Девицы сбились в стайку и терпеливо ждали, правда, перешептывались при том и на нас поглядывали, причем явно не с восхищением. «Дуры!» – буркнула Свята, одарив их тоже взглядом, не предвещавшим ничего хорошего. Меж тем на помосте появился князь, и шепотки стихли. А я прикусила губу. «Подсуживают?» «Не знаю». Князь заговорил что-то там о радости, которое ему доставило созерцание наших творений, ибо он и раньше знал, что мы все, безусловно, талантливы, а теперь, сопровождая его речь на огромных экранах, меж тем одна работа сменяла другую. И были они талантливы, пожалуй. Хрупкие первоцветы, такие легкие, полупрозрачные, что кажутся невесомыми. Натюрморт с парой апельсинов и кружкой. Пейзаж, портрет и снова пара пейзажей, таких разных, но узнаваемых. И опять. «Пейзажи любят», — заметила Свята. «Их легко трансформировать и силу вложить». Вот закат скользит по водяной глади, или над заросшим тиной прудом кружат стрекозы. Силу в работы вкладывали, а еще старания, умения и таланты. И потому моя собственная, серая, показалась жалкой по сравнению с иными. «Мда», — произнесла блондинка, оказавшись вдруг рядом. «Бывает, что кто-то настолько бесталанен, что и откровенная помощь не спасает». Розы в вазе. Девушка, потянувшаяся навстречу солнцу. Эх, надо было брать фломастеры. За свое творчество было бы не так стыдно, как за эту вот намагиченную картину. А князь стал называть имена. Первая незнакома. На помост поднимается девушка в старых джинсах, заляпанных краской, и столь же грязной клетчатой рубашке. «Еще одно убожество!» Блондинка кривит носик. «Второе. Это из аристократов. Она успела сменить наряд, да и прическу сделала. И князю улыбается да нельзя вежливо, принимая из рук его черную коробочку. Содержимое неизвестно, а мне обидно. Я бы тоже могла подняться на помост. Это было бы честно, справедливо. Пусть я и не умею рисовать, но...» Скульптуры ничуть не хуже статуй. И очередное имя, и очередная не победительница, так ее назвать неправильно, призерка, пожалуй. Они становятся рядом с теми двумя, а там и третья, и... «Иди!» — Свята подпихивает в спину стужу. «Давай!» А на экране картина. Нет, не картина. Не знаю, как назвать это. Вышивка тоже не то. В общем, узор. Квадрат, сложенный из тонких зеленых нитей, будто хмель вьется. Точно хмель. Вон и листья его, и шишки зеленые. В квадрат вписан другой, уже из синих нитей. Это будто вьюга узора положила. А внутри него круг из двух половинок, синий и зеленый, что свелись, проросли друг в друга. И что это значит? Смотрится красиво, а еще... «Немочь бледная!» А блондинка злится. Не на стужу, что все-таки поднялась и заняла место среди других. На всех, кто там на помосте. А князь называет следующее имя. И дальше смотрим. Скульптора отметили всего одного. И еще девушку, что поднялась, сжимая в руке скрипку. Она даже сыграла, и от музыки этой закружилась голова. А еще я отступила тихонько, вот и конец. Это просто конкурс, очередной глупый, ни на что не влияющий конкурс, в который меня сунули без моего желания и... «Ты же вечером придешь?» — поинтересовалась Свята, глядя привнимательно. «Деда приглашал». «Ну, значит, буду». Получилось даже улыбнуться. И я действительно буду. А обида, она беспочвенная, как-нибудь да переживется. «Еще!» Этот брюзгливый, раздраженный голос заставил меня задержаться. «Хотел бы отметить работу одной участницы, которая проявила себя в несколько необычной технике». Поздняков стоял, сложив руки на животе. И как под ним-то доски не трещат. «Было бы несправедливо недооценить это творчество». «Да, определенно. Яна Ласточкина». «Князь попросил? И почему вместо радости? Я ведь только что хотела оказаться там, на сцене. Я испытываю смущение». А Свята уже толкает в спину, мол, иди, не задерживай народ. Я иду, поднимаюсь по ступенькам, думая лишь о том, как бы не споткнуться, не растянуться на них. Вот будет смех. Но не спотыкаюсь. «Зачем?» – спрашиваю я у Позднякова, который дружелюбно, скались, трясет мне руку. Поздравляет, стало быть. И сейчас он играет в добродушного толстяка. Но я-то видела его другим совсем. «Затем, что очень обидно, когда тебя не ценят», — говорит он вполне серьезно. «Да и работа в оригинале очень даже неплоха. Конечно, можно покритиковать композицию или там цветовую гамму, хотя смысла нет, ведь все довольно точно». «Точно. Меня не спрашивают, но я отвечаю. Вот и мне подумалось, что несправедливо будет». Мне в руки суют бархатную коробочку и подталкивают к прочим призеркам. Те, кроме разве что стужи, смотрят на меня. Кто с недоумением, кто с легким презрением. А Поздняков склоняется над самым ухом. «Девочка, учись ценить себя и требовать свое». Еще бы понять, что требовать и у кого. «Спасибо». Внутри отпускает. И плевать, что там на площади выставлена копия, которая разве что общее представление дает. Плевать, что станут говорить и про копию эту, и про остальное. Голову выше, Ласточкина, и улыбку изобрази. В конце концов, ты-то знаешь, что награда вполне заслужена. Хотя все равно случайная. «Ой, жуткий человек!» Стужа оказывается как-то рядом и цепляется за руку. «Кто?» «Этот, из Петербурга». «Поздняков? Ну да, приятного в нем мало». «Он весь смертью пропах», — стужа морщит носик. «Некроманты, особенно старые, они просто жуткие». «Да», — смотрю на Позднякова по-новому. И вижу таки темную густую силу, что окутывает его облаком. Облако плотное, почти неразличимое, но оно есть, и он чувствует мое внимание. Оборачивается и подмигивает. «Ой, я бы, наверное, в обморок упала, если бы он ко мне прикоснулся». И я вдруг понимаю, что он там был, на той равнине, видел ее, такую же, иную. Неважно, главное, он знает. И картина в надежных руках. А князь снова берет микрофон и что-то объявляет, только все это мимо меня проходит. Музыка опять же грохочет, люди устремляются на площадь. «Поздравляю!» Люд жмет мне руку, и жест этот получается до боли неловким. «И вечером жду. Сейчас никак. Я заеду к 6:00». «Хорошо». Люд сменяется Мирославом, а тот Заром, который лохмат и раздражен, а еще понятия не имеет, что делать дальше. «Со мной вот, с собой, со стужей». «Надо твой станок собрать», – озвучиваю первое, что приходит в голову. «Уже!» – стужа накрывает расшитый мешочек ладонью и отступает так, чтобы я оказалась между ней и Заром. И тот замечает, обижается, кажется. «Хорошо. Где хоть кто-нибудь мудрый, опытный и вообще?» «Ты у нас пока поживешь!» – Свята взбирается на сцену и подхватывает стужу под руку. «Я говорила с папой». «Можно, конечно, у вас?» И Назара смотрит, а тот кивает, но как-то нерешительно. «Я... мне ведь стипендию дадут. Если меня отметили, то я ведь поступила, так? А еще купить хотели полотно». Стужа смущена. Если продать, то хватит квартиру снять или комнату. Мне сказали, что если еще соткется что-то, то тоже купят. А я и не думала, что...» Зар ворчит, и глаза зеленеют. «Ай, брось!» Свято тянет ее за собой. «И меня тоже. Дом у нас большой, папа не против. И дед сказал, что надо за тобой присмотреть, а то этот твой жених ему совсем не понравился. И вообще, ты теперь наша!» Стуша вздрогнула. «Я учиться!» «Да поедешь ты учиться осенью, а сейчас лето, закрыт университет и академия. Ну, документы разве что только, но тут Зар отвезет. Или я мира попрошу». Зар фыркнул раздраженно и отвернулся. «Отвезет. Я не знаю, что и почему, но теперь ощущение неправильности исчезло. Напротив, я четко осознала, что сейчас все именно так, как должно. Хотя... нет, это на грани самовнушения. Вот только документы еще оформить надо. Паспорт, школьный аттестат, выписку из уложения деда сделает. И диплом оформят. Но справка у тебя есть?» «Какая?» «Медицинская, по форме». Свято тащила новую подругу к особняку, а я, воспользовавшись минутой, отстала. И отступила, спеша затеряться в толпе. Получилось. Людей было много. Они прогуливались, разглядывая выставленные работы, не отказывая при том в маленьких жизненных радостях. Чипсы, попкорн, шашлык, кукуруза, которой больше не хотелось, музыка и маленькая тележка, увешанная безделушками. «Ой, это просто смешно!» У мольберта, на котором выставили копию моей работы, собралась настоящая толпа. «Это жалко даже! Серый-серый пейзаж! Уныло! И что он в ней нашел?» «Известно что!» — фыркнула моя знакомая блондинка. «Хороший гонорар!» «Поздняков!» — рыжая девица в просторном лиловом платье покачала головой. «Нет, он известен неподкупностью. Просто цену нормальную не давали». «Не скажи! Он экзамен принимает в Императорскую Академию Искусств». «Некромант? Некромант-художник? Все страннее и страннее». «И многие готовы были не то что заплатить, по-разному заплатить. Знаю, ему даже титул предлагали и руку кого-то из младших Адоевских. Отказался». «Повезло Адоевской». «Как сказать? Говорят, что он чудовищно богат и что вхож к самому императору. И не только вхож», — девица воровато огляделась, — «но и дружен». Это она сказала шепотом. Но я услышала и прониклась. И это ничего не значит. В конце концов, меня же не в академию приняли, а просто сделали реверанс старому знакомому, другу. Если такой человек приехал судить провинциальный конкурс живописи, то явно по личной просьбе. А где одна просьба, там и две. Так выходит, я могу в академию поступить, если захочу. Свято сказала, точнее Стужа, надо уточнить. Или не надо? Я ведь не собираюсь на самом-то деле. «Это копия», — сказала брюнетка, коснувшись полотна. Причем касалась осторожно, даже не самой картины, холста. «Быть того не может». «Может», — брюнетка провела ладонью. «И эманации темные. Стало быть...» «Поздняков делал», — кивнула рыжая. «Наверняка». «Еще и картину за нее нарисовали», — возмутилась блондинка. «Надо бы уйти и хорошо подслушивать, но я стою, притворяясь, что очарована натюрмортом. Он и вправду хорош. Чашка чая и ветка мимозы. Желтые капли цветов отражаются в чайной черноте. Красиво». «Не нарисовали», — поправила рыжая. «Сняли копию». «Хм, может, и нарисовали». Блондинка явно была настроена на скандал. «Нет, это копия. Собственные эманации Позднякова таковы, что краски реагируют силой непроизвольно. В общем, говорят, что на его картинах то, что за гранью. И обычный человек, если глянет, разума лишается. Или души». Я застыла. «Но это не точно, потому что вообще не факт, что эти картины есть. Вот. А копии он снимает неплохо и печатью заверяет». «Ага, она и есть». Под пальцами брюнетки вспыхнул огонек. «Говорила же!» «Ха, а какой смысл?» — уточнила рыжая, вглядываясь в картину. «Что это вообще такое? Честно говоря, жутко и уныло. Смысл? Ну, не знаю. Разве что исходник людям показывать нельзя. Почему? Ну, потому что иногда маг чувствительной краски берут больше, чем следует, а результат непредсказуем в плане воздействия на человеческую психику. Да ну, блондинка отстранилась. Сказки это все. Правда, сказала как-то неуверенно. И чтоб такая? Нет, чушь. Скорее уж наняла кого-то, кто картину нарисовал, а с нее потом копию сняли, чтоб авторство не определить. Я подумала и согласилась, что версия вполне себе годная. Я бы тоже так подумала. Нет, она сама творила. Эта девушка была невысокой и крепко сбитой, чем и выделялась среди прочих. Я рядом стояла и видела краем глаза. Что? Мне же интересно было. Вообще терпеть не могу эти творческие конкурсы. Чушь сплошная. Тогда чего участвуешь? Понятия не имею. Ленка позвала. Она на первом этапе выбыла, когда каблук сломался. А я вот... В общем, там и вправду было это. Ну, вроде как. Я все-таки не совсем рядом была. Вроде тоже, только... Только другое. Такое, ну, такое совсем... Жуть прямо. Я тихонько отступила. Интересно, что из этих теорий попадет на форум? Вправду, что ли, заглянуть да почитать? Или лучше поберечь нервы? Потом подумаю. «А можно мне шашлыка?» – поинтересовалась я у ближайшей тележки. «В конце концов, что бы там ни говорили, а Поздняков прав. Я заслужила. Съем шашлык и посмотрю, что именно там я заслужила». В черной бархатной шкатулке оказалась брошь. Крохотный, сантиметров 5 дубовый лист из темно-желтого металла, сделанный столь точно, что показалось даже на мгновение, что это тот самый лист, настоящий, только уменьшенный неизвестной мне магией. Красота! Я улыбнулась и осторожно погладила его. Я заслужила. Впервые, пожалуй, я точно знала, что заслужила эту награду. И испытывала не чувство вины, а просто радость. Обыкновенную.